Глава 53. Дело молитвы в невидимой брани. Говоря о молитве, я внимание твое преимущественно обращал на то, как возвести молитву до свойственной ей степени. Могло тебе показаться странным, что когда речь у нас о невидимой брани, и тебе желательно знать, какое пособие подает всей брани молитва, ты слышишь лишь о том, как молитву сделать настоящей молитвой. Не дивись сему, потому что тут только молитва и становится победоносным орудием в невидимой брани, как сделается настоящую, то есть внедрится в сердце и станет непрестанно в нем действовать. С сего момента она делается непроницаемую, непреодолимую и непереходимую оградой души, не допускающую к ней ни стрел вражеских, ни страстных нападок плоти, ни обольщений со стороны мира прелестного. Самим присутствием своим в сердце она пресекает брань невидимую. Посему и внушалось тебе, поспеши привить к сердцу действо молитвы и попекись о том, чтобы она была там в непрестанном движении. Ибо это то же, что сказать «сделай так, и без борьбы будешь являться победителем». Это так действительно и бывает. Но пока-то дойдет твоя молитва до такой силы, враги не дадут тебе покоя. И тебе и минуты не обойтись без брани или опасений ее. Помощна ли тут молитва? Все, конечно. И более, нежели всякое другое орудие в духовной брани. Она всегда привлекает Божию помощь, и сила Божия отражает врагов. Только будь она усердна и предана в волю Божию. Место ее в самом начале противоборства нападениям вражеским. Вот как идет все дело. Когда внимание, как страж неусыпный, дает знать о подступах вражеских, и стрелы их вощувствуются, то есть или помысел страстный, или движение страсти появится внутри, ревнующий о спасении дух, осознав в этом злое дело вражеское, своих сил напряжением нещадно отражает то от сердца, не давая туда проникнуть, и в то же время в одном почти сим акте внутреннем возносится молитвою ко Господу, призывая Его на помощь. Помощь приходит, враги рассеиваются, и брань стихает. Святой Иоанн Колов приточно изображает это так, говоря о себе. «Я подобен человеку, который сидит под большим деревом и видит, что к нему приближается множество зверей и змей. Так как он не может стоять против них, то поспешно влезает на древо и спасается. Так и я. Сижу в своей келье и вижу злые помыслы, восстающие на меня. И как у меня недостает сил против них, то прибегаю к Богу посредством молитвы и спасаюсь от врага». Святой Исихий пишет о сем в своем слове о трезвении и молитве. «Надлежит тебе острым и напряженным взором ума смотреть внутри, чтобы узнавать входящих. Узнав же, тотчас противоречием сокрушить главу змия, с воздыханием возопив в то же время ко Христу Господу, и получишь тогда опыт невидимого божеского заступления. Еще. И так всякий раз, как случится умножиться в нас лукавым помыслом, ввергнем в среду их призывания Господа нашего Иисуса Христа, и тотчас увидим, что они начнут рассеиваться, как дым в воздухе, как научил нас опыт. И еще. Мысленную брань будем вести в таком порядке. Первое дело — внимание. Потом, когда заметим, что подошел вражий помысел, бросим на него из сердца с гневом слова клятвы. Третье затем дело — помолиться против него, обращая сердце к призыванию Господа Иисуса Христа, да развеется этот демонский призрак тотчас, чтобы иначе ум не пошел вслед этого мечтания, как дитя, прельщаемое каким-либо искусным фокусником. И еще прикословие обыкновенно преграждает дальнейший ход помыслам. Призывание имени Иисус Христова изгоняет их из сердца. Как только вообразится в душе прилог представлением чувственного какого-либо предмета, как-то оскорбившего нас человека, или женской красоты, или сребра и злата, или когда все подобное бывает в нашей мысли, тотчас обличается, что привели в такое мечтание сердца наши духи злопамятства, блуда, сребролюбия и другие. Если ум наш опытен, обучен и навык блюсти себя от прирожений вражеских и видеть ясно, как днем, обольстительные мечтания и прелести лукавых, то тотчас отпором, прекословием и молитвой Иисус Христовою легко угашает разжженные стрелы дьявола, не позволяя страстному мечтанию увлекать вслед себя и наши помыслы, и помыслом сим согласоваться с призраком прилога или дружелюбно беседовать с ним, и вдаваться во многомыслие или сосложиться с ним. Зачем с некоторой необходимостью следуют худые дела, как ночь за днем? И много подобных мест найдешь ты у святого Исихия. У него встретишь полное очертание и всей невидимой брани, и я советовал бы тебе почаще перечитывать его «Отрезвение и молитве» слово.